Глава 3. Беглец. Рика, начисто игнорируя наемников, прошел дальше. Следовало еще несколько окриков, и лишь тогда он остановился, развернулся к преследователям и внимательно осмотрел всех троих. Настороже, но вроде особо проблем не ждут. Значит, не уверены всецело, что нашли того, кого искали. А что ищет именно его, Рика не сомневался. Конечно, он успел сменить внешность, насколько это было возможно, пока не было новых документов, обращаться в клан-центр, чтобы модифицировать или изменить собственное тело, он не мог. Еще у наемников есть список подозреваемых, в числе которых числится и его, Рика, фамилия. Но этого уже можно не бояться. Фамилию он сменил, хотя и стараниями Руди сменил, мягко говоря, плохо. Но все же. Вся троица держится спокойно, абсолютно уверена, что одиночка ничего им не сделает. Хотя, а чего не опасаются, что он может попытаться сбежать? Чуть дальше, слева по коридору, торчит четвертый, неумело притворяясь, что ему ни до чего нет дела. Наверняка справа тоже имеется такой часовой, значит, всего их пятеро. Плохо. Полноценная МТГ или малая тактическая группа, как называют такие в вооруженных космических силах, в которых когда-то служил и сам Рика. По вооружению троицы ничего серьезного: пистолеты в кобурах, странного вида палки на поясе, наверняка или телескопические дубинки шокового действия, или какая-то подобная гадость. «Чем могу?» — спросил Рика у наемников. «Мы ищем опасного преступника». Видимо, эта фраза Рика должна была напугать, но он совершенно не изменился в лице. «Поздравляю. А я тут при чем?» «Мы хотим проверить ваши документы». «А вы вообще кто?» «Мы службы правопорядка», — заявил второй наемник. «Службы правопорядка чего?» «Что?» «Ну, служба правопорядка станции, какой-то планеты. Чего именно-то?» Наемник недовольно скривился. «Что, сильно умный?» «Ха, да вроде не тупой». «Идентификатор твой!» Приказал второй и шагнул к Рика. Тот мгновенно отступил на шаг назад, положил руку на собственную кобуру с пистолетом. Наемники как один повторили его действия, взялись за свое оружие. Вот что значит «вдали от цивилизации». Если система не из внутренней сферы Ассамблеи, то и законы на ней уже совсем другие. Такие вот уроды могут запросто с оружием расхаживать. Впрочем, это тут не запрещено никому. Забавно, на периферии условия в этом плане куда жёстче. «Гражданин!» — угрожающе начал первый наемник. «Мы должны проверить вашу личность. Отказ будет расцениваться...» «А я еще раз спрашиваю, кто вы такие, чтобы проверять меня?» «Попробуйте приблизиться, вынужден буду сам обороняться». «Ну попробуй!» Буркнул второй наемник, растянув лицо в ехидной улыбке. «Попробую, и тебе это, гарантирую, не понравится». «Да но». «Ну да». «Вы осложняете ситуацию. Если вы не предъявите свой идентификатор, мы вынуждены будем применить против вас силу». «А я буду вынужден применить силу против вас. А после этого я дождусь местных копов, и уже не пускай решают, кто тут оказывал сопротивление, кто должен был применять силу, и кто кому идентификатор должен предъявлять». Несколько секунд наемники стояли в напряженных позах, ожидая только приказа старшего. Двоим явно было плевать на все, и они готовы были наброситься на Рика, открыть пальбу. Третий, как раз и являющийся среди них командиром отряда, Рика вычислил его сразу, он посмышлённее остальных. Отдавать такой приказ не спешил. Он, в отличие от своих братьев по оружию, прекрасно понимал, что в этой ситуации они совершенно не правы. Мерк — это частная шарага. Останавливать и проверять идентификаторы гражданских они не имеют права. Совершить гражданский арест — легко. Да только если арест этот будет проведен не по всем правилам, или же если подозреваемый окажется не тем, кто им нужен, Мерк грозит судебное разбирательство. И Рика знал, что практически всегда пострадавший у корпорации наемников суд выигрывал, а Корпа вынуждена была выплачивать крупную компенсацию. Старший понимал, что если так случится и сейчас, то компенсацию этому наглецу придется платить из собственного кармана и из кармана его бойцов, что чревато последствиями. К тому же Рика не случайно бронил фразу про копов. Как раз полицейской проверки он совершенно не боялся, пройдет он ее легко. А вот спокойно подчиняться наемникам было нельзя, дай им волю, и они начнут чудить. Могут избить, утащить на свой корабль и уже пинать там, или даже вовсе пытать. А потом пойди докажи, что это все с ним сотворили они. Не, Рика таких супчиков знал отлично. И как вести себя в цивилизованных местах тоже. А в нецивилизованных... Что ж, в нецивилизованных эта троица была бы уже мертва. Ну или Рика. Он все же отдавал себе отчет в том, что не самый крутой на свете и не бессмертный. Даже на самого лучшего стрелка рано или поздно найдется стрелок получше. «Гражданин, у нас есть основания подозревать вас в преступлении. Оставайтесь на месте до прибытия патрульных. Их уже вызвали». «Вот, значит, как. Дипломат-тактик, блин». Рика мысленно рассмеялся. Собственно, на этом моменте можно было бы послать наемников нахрен и попытаться уйти по своим делам. Далее бы события развивались по двум возможным сценариям. Первый. Его бы отпустили. Однако патрульные рано или поздно нашли бы его. И уже им точно придется показывать идентификатор. Плюс копы не очень любят работать. А из-за того, что им пришлось побегать, могут забрать в отделение. И вот там у Рика могут возникнуть сложности. Все же его идентификатор — подделка не настолько качественная, чтобы выдержать полноценную проверку. И тогда... Ну, или же второй вариант. Наемники на него набросятся, попытаются остановить, начихав на все последствия и риски для себя. В таком случае все пройдет так же. Рика начнет отбиваться, прибывшая полиция для прояснения обстоятельств происшествия заберет их всех в отделение и там. И оба эти варианта Рика абсолютно не устраивали. Собственно, если сделать наоборот, остаться на месте, то коп прибудет на место, проверит идентификатор Рика, убедится, что тот чистый, и далее претензии у него возникнут уже не к Рика, а к наемникам, которые вытащили бедолагу из теплого офиса и заставили плести сюда. И такой расклад Рика устраивал. Так что он не сдвинулся с места, но и руку от оружия не убрал. Кто их знает? Наемники, как заметил давешний пират, народ хитрый. Могли и соврать про патрульного. Например, чтобы Рика занервничал или первым начал бы бой, или еще как-то неправильно себя повел. Но Рика оставался на месте. Первым дергаться он не будет, а если что-то эдакое попробует выкинуть наемники, их проблемы. Рика специально их проигнорировал, чтобы добраться до точки, где имеется камера наблюдения. Так что доказательства того, что не он первый начал драку, в случае чего у него будут. Копа ждать пришлось недолго. Наемник не обманул, все же вызвал патрульного. Появился тот всего через 5 минут, и, судя по недовольному лицу, быть здесь он совсем не желал. «Что здесь происходит?» Сердито спросил он, обведя присутствующих взглядом из-под бровей. Рик очень любил таких стражей порядка. Водились они на любой, даже самой занюханной станции. Таскали на себе переделанную и раскрашенную в полицейские цвета тяжелую броню. А себя мнили эдакими шерифами, которые бдят в своем городке, и плевать, что в городке, на станции в смысле, имеется еще 200 таких же рыл, с такой же завышенной самооценкой. В частности, вот этот экземпляр усердно работал челюстями, переживая жвачку, а глаза его были закрыты массивными очками-авиаторами, дешевой подделкой под старину. Явно любитель старых добрых боевичков. Вообще Рика с такими предпочитал не связываться, так как от них одни лишь проблемы, причем исключительно из-за гонора самих стражей. Но сейчас этот самый минус должен был стать для Рика плюсом. И стал. «Мы представители частной корпорации Мерк. А этот человек», — кивнул старший из наемников в сторону Рика, — «является нашим подозреваемым. Мы хотим проверить его документы». «А с чего вдруг вы будете проверять его документы? У вас на это нет никаких прав. Вы здесь никто!» Тут же встал в позу коп. «Именно так. Поэтому мы и вызвали вас». «Я не собираюсь бегать по требованию каких-то вшивых наемников. Считайте, что этот тип тот, кого вы ищете? Проводите гражданские аресты, будем разбираться». «Мы бы хотели избежать лишней волокиты и ошибок». Все еще держа себя в руках, ответил старший из наемников. А вот его товарищи явно были недовольны таким обращением. Будь их воля, очки авиатора копа уже торчали бы у него из-за лба. А уж после вшивых наемников они и вовсе были готовы разорвать его на части. «Ошибок, говорите? Да, хитрозадые пошли наемники. Надо же, ошибок. Боитесь, что этот парнишка подаст в суд и выиграет? Естественно, выиграет. А Мерк возьмет вас крепко за задницу. Он хохотнул. Наемники побагровели. Тем не менее, я прошу проверить этого гражданина. Коп, похоже, понял, что перегнул палку, но и терять лицо не хотел. «Господин, могу я проверить ваш идентификатор? Предупрежу, вы ничего не нарушили и никаких претензий к вам нет, но...» «Конечно, можете. Понимаю, вас тоже отвлекли от дел, но я бы не хотел, чтобы мои личные данные были переданы каким-то проходимцам». «О, конечно, конечно. Я даже вносить их никуда не буду». Согласился коп и тут же повернулся к наемникам. «Ваши поисковые ведомости и список подозреваемых». Сбросил через нейросеть. Коп кивнул, затем повернулся к Рика и через нейросеть же бросил запрос на идентификацию. Тот ее подтвердил. Несколько секунд ожидания, и коп повернулся к наемникам. «Этого человека нет в ваших списках». «Но...» «Нет ни по фамилии, ни по приметам. Вы можете быть свободны». Коп повернулся к Рика. «Спасибо, офицер. Но что, если эти люди вновь пристанут ко мне, требуя показать идентификатор?» Рика подгадил наемникам как мог. Их старший это понял, так как волком поглядел на Рика. «Поверьте, этого не случится. Эти господа сегодня же покинут станцию». «Благодарю, офицер». Рика с довольным лицом кивнул и направился прочь. «Вы не имеете права!» Послышался за спиной возмущенный голос старшего наемников. «Согласно закону о частных военизированных, свои законы рассказывайте ублюдкам на свободных планетах! Я здесь закон!» Рика мысленно рассмеялся. «О, ну вот, понеслось. Бесный Супермен во всей красе». «Вы должны покинуть станцию. В ином случае я буду вынужден...» Что там Ко будет вынужден, Рика не услышал. Отошел достаточно далеко. Он поравнялся с часовым, который контролировал коридор. Рика и наемник обменялись оценивающими презрительными взглядами. Но на этом разошлись. До своего дома, или скорее закутка, который снимал на станции, Рика добрался лишь спустя полчаса. На самом деле, добраться до конуры с двумя мелкими комнатушками можно было бы куда быстрее. Но Рика специально петлял и кружил, проверяя, нет ли за ним хвоста. Похоже, не было. Наемники сцепились с копом. Они то ли не догадались пустить по следу Рика шпика, то ли коп на них слишком уж наехал, однако за ним никто не следил. Что ж, хоть что-то хорошее. Прежде чем отправиться домой, если можно было так назвать снятое на пару недель жилье, Рика все же посетил магазин робототехники и купил пару ног. «Чем могу помочь?» — спросил продавец, едва только Рика зашел. «Мне нужны нижние конечности для АОДа. Либо универсальные, усиленные, либо старых моделей для охранной серии». «Мексиканец, да?» — спросил продавец, имея в виду модель автономного охранного дроида, получившего такую кличку из-за своеобразной формы головы, напоминающей головной убор этого народа, давным-давно жившего на Земле, изначальной планете человечества. «Да», — кивнул Рика. Конечно же, на самом деле он соврал. Но рассказывать продавцу, какой именно у него АОД, Рика не собирался. Ни к чему торгашу это. «Что ж, в таком случае могу предложить либо универсально усиленной модели МК-2 от Роботекс, либо...» «Роботекс?» Эта корпорация стала самым настоящим изгоем в человеческих мирах. А все потому, что во время войны с конгломератом, несколько раз выступивших против людей, Роботекс сменила сторону, примкнув к противникам человечества, после чего была объявлена предателями. На корпорацию, ее дочерки, ее сотрудников, базы и станции буквально началась самая настоящая охота. «Не удивляйтесь, на этой станции старых моделей АОДов очень мало. Вот запчасти и завалялись у меня еще с тех времен. «А, понятно». Расплатившись и забрав покупку, которая оказалась довольно увесистой, он поднялся на гравилифте на нужный этаж. Поплутал по коридорам жилого блока и, снова проверившись, что за ним никто не следит, наконец-то оказался возле двери в своё жилище. Когда она открылась, а он переступил порог, из второй комнаты тут же донесся какой-то до боли знакомый женский голос. «Джонни, это ты?» На секунду он даже поверил, что там, в соседней комнате, находится та, о которой не было ни слуху, ни духу уже довольно давно. И с которой у Рика перед этим были довольно натянутые отношения. Наемница и старатель. Странная пара. Даже песня такая есть в неошансоне, которую Рика терпеть не мог. Хотя, по большому счету, старателем он уже давно перестал быть. «Это я. И хватит уже своих шуточек. Говори нормальным голосом». «Мне нравятся женские голоса. Я же женщина», — заявил холодный металлический голос робота. «Ты аот. Давай, сейчас будем тебе обновки примерять». «Обновки?» «Ноги тебе новые купил. А то в той переделке тебе здорово досталось». «Нам обоим». «Ну вот, теперь снова сможешь ходить». «А откуда деньги?» «Так получилось, что смог заработать больше, чем планировалось». «А, хочу узнать, как». «Доступ к нейросети есть? Скачай записи». «Не могу, в доступе отказано. Идентификатор не найден». «Ах, я же идентификатор сменил». «И как тебя теперь зовут?» «Джон Рик». «Ты был Джон Рик, а теперь Джон Рик?» «Да». «Быть может, я чего-то не понимаю в человеческой психологии и логике, но...» «Да-да, хреновая конспирация получилась, согласен. Ну, плевать. Главное — добраться до фронтира, а там можно пользоваться настоящей личностью». Рика зашел в комнату, где под стенкой сидел безногий, человекоподобный робот. Эта модель была не совсем аводом. В свое время Рика случайно купил ее на одной из планет, им посещенной. И робот этот был полноценный, боевой. Причем в своих дальнейших путешествиях Рика смог своего подручного улучшить. В частности, полностью разблокировал ИИ, который стал практически полноценной личностью. Во всяком случае, разговаривать с ним стало куда интереснее, и главное, робот не скупился на подначки, а иногда даже на откровенный стёб, чем очень удивил Рика. Машина, как бы ни парадоксально звучала, имела чувство юмора. Причем довольно специфическое. Вроде того, что было у давних партнеров и приятелей Рика, хроняки и бороды, с которыми еще будучи старателями, они мотались по вселенной. Затем их дороги разошлись, и Рика остался один. Вернее, остался с Либерти, девушкой-наемницей, в какой-то момент присоединившейся к компании старателей. Рика тяжело вздохнул. Как же давно это было. И как много с тех пор изменилось. Его заставили работать на ВКС. Затем было то злополучное задание, после которого... «Спасибо. Конечно, не идеал, но хотя бы передвигаться можно». Голос Аода заставил Рика вынырнуть из внезапно накативших воспоминаний. «Какие у нас планы?» «Убираться с этой станции как можно быстрее. Нас ищут. Только что напоролся на наемников Мерк». «Убил их?» «Нет, у меня уже был новый идентификатор, так что обошлось». «Подробности?» «Скачивай, лень пересказывать». Несколько секунд, и робот заявил. «Это плохо. То, что ты от них сейчас ушел, не значит, что они отстанут». «Понимаю». «Значит, нужно улизнуть со станции незаметно». «Да понятно. Они ведь почему-то ко мне прицепились. Значит, уже не отстанут. Ты подниматься думаешь? А то ноги подошли, а пошевелить ими даже не пробуешь». «Требуется перезагрузка и калибровка». «Давай, делай». Робот тут же уронил голову на грудь, только что ярко горевшие сенсоры, похожие на глаза какого-то монстра, медленно потухли, будто робот умер. Несколько секунд, и робот дернулся, поднялся на ноги, вытянулся. Еще несколько секунд, его вновь зажёгшиеся глаза осматривали помещение, а затем робот уставился на Рика. «Пользователь идентифицирован. Готов к выполнению задач». «Диагностика, калибровка?» «Проведено». «Статус?» «Бабл. Боевой автономный бот. Устрашение, ликвидация. Проверка основных систем. Ок. Проверка вспомогательных систем. Ок. Встроенное оружие. Ок. Проверка моторики, цели наведения дополнительных функций. Ок». «Проверка первичных директив». «Служить и защищать пользователя Рика, Джон. Подтвердите снятие ограничений на функционал ИИ». «Подтверждаю». Робот помолчал несколько секунд. «Ну, вот я и тут». «Ты ноги проверять будешь или нет?» «Да порядок, ходить могу». «А бегать?» Ты их вообще видел? Они развалятся. Ха, тоже да. А что делать? Нормальные запчасти для старого боевого робота уже не найти. Только под заказ. А под заказ — это приличная сумма, которой у Рика пока нет. Точнее, есть. На его настоящем счету денег более чем достаточно, но стоит только ими воспользоваться, и по его следам тут же отправится целая стая ищеек. Черт, надо же было так налажаться и засветиться. У тебя встреча с начальником безопасности Скуф Деливери. Что? Ты откуда знаешь? Встрепенулся Рика и проверил время. Вместе с другой информацией скопировала. Понял. Так, я тогда побежал. Не стоит заставлять Брамса ждать. Рика! Уже в дверях его догнал голос робота. Да? Лучше реши все проблемы на станции как можно скорее. Нужно отсюда улетать, и с этим не стоит затягивать. Знаю. Интуиция Рика тоже подсказывала. Грядут проблемы.